19 мая, день рождения последнего русского царя, государя-мученика Николая Александровича. Его императорское величество всегда ощущал незримую связь с жизнью праведного Иова Многострадального, ветхозаветного страдальца, находившегося на вершине земной славы, изобилия и лишившегося всего по неисповедимым судьбам промысла Божия. В 1917 году эти ощущения святого государя стали воплощаться. Подобно ветхозаветному праведнику, святой царь с верой в Бога и верностью ему воспринимал чашу лишений, скорбей и унижений, связанных с его и его семьи заключением. Поэтому испытания только закаляли и укрепляли царственных страстотерпцев. Но крестный путь царственных великомучеников был испытанием и для их подданных. Отношение к августейшим страдальцам явилось пробным камнем перед лицом Бога для каждого гражданина Российской империи. К сожалению, далеко не для всех этот камень оказался спасительным. Многие под его тяжестью пали, поправ свою совесть. Это можно сказать и о членах дома Романовых, и о членах Святейшего Синода, и о простых подданных. Однако были и такие, кто в те окаянные дни выдержал этот искус и попытался сделать, что было в их силах, чтобы поддержать помазанника Божия. Вот письмо 12-летнего юноши Георгия царю Николаю. Цитирую. 10 мая 1917 года. Всемилостивый государь Николай Александрович, если вам тяжко переносить заключение свое, верьте и знайте, что миллионы русских сердец оплакивают вас, как страдальца за Святую Русь. На нашей планете, начиная с Спасителем, немало было страдальцев. И не только вашу, и не только на вашу долю выпала эта горькая чаша. Люди злые, но миллионы русских сердец возносят мольбы к Богу об утешении вас. Молитесь же и бодрствуйте. Верный и неизменный вам 12-летний Георгий. Это документ из Государственного архива Российской Федерации. Мы не знаем дальнейшей судьбы этого юноши. Не знаем и того, попало ли письмо царю. Скорее всего, нет. Но нам важно то, что тогда, по словам нашего замечательного поэта Владимира Солоухина, не все России изменили, не все в предатели пошли. Этот искус теперь предстоит и перед нами. Лукавые соблазны сталинизма, коммунизма, советчины и их исчадие, сергианство стоят перед каждым из нас. Сохраним же верность одному только Богу и его помазаннику, царю-мученику Николаю Александровичу, отвергнув вышеперечисленных идолов. Да помогут нам молитвы царственных страстотерпцев и новомучеников российских, помогут привести нашу Родину к христианскому покаянию и возрождению. Когда Россию захватили и на растление обрекли, не все России изменили, не все в предатели пошли, и забивались тюрьмы теми, в ком были живы долг и честь, их поглощали мрак и темень, им ни числа, ни меры несть. Стреляли гордых, добрых, честных, чтоб, захватив, упрочить власть, в глухих подвалах повсеместно кровище русское лилось. Все для захватчиков годилось, вранье газет, обман, подлог. Когда бы раньше я родился, и я б тогда погибнуть мог. Когда, вселяя тень надежды, наперевес неся штыки, в почти сияющих одеждах шли белой гвардии полки, а пулеметы их косили, и кровь хлестала, как вода. Я мог погибнуть за Россию, но не было меня тогда. Когда, ах, просто как и мудро, и день, и ночь, и ночь, и день крестьян везли в тайгу и тундру из всех российских деревень, от всех черемух, лип и кленов, от речек, льющихся светло, чтобы 15 миллионов крестьян российских полегло. Когда, чтоб кость народу кинуть, назвали это перегиб, я, русский мальчик, мог погибнуть и лишь случайно не погиб. Я тот, кто, как ни странно, вышел почти сухим из кутерьмы, кто уцелел, остался, выжил, без лагерей и без тюрьмы. Что ж, вспоминать ли нам под вечер, в передзакатный этот час, как души русские калеча подонков делали из нас? Иль противостоя железу и мраку противостоя, осознавать светло и трезво, приходит очередь моя. Как волку вырваться из круга, ни чувств, ни мысли не тая. Прости меня, моя подруга, настала очередь моя. Я поднимаюсь, как на бруствер, на фоне трусов и хамья. Не надо слез, не надо грусти, сегодня очередь моя. Владимир Алексеевич Солоухин, настала очередь моя. Да, сердечно благодарю вас, отец Александр, потому что действительно Владимир Алексеевич Солоухин замечательный русский писатель и патриот нашего Отечества, настоящий герой 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов. Я всем настоятельно рекомендую, кто не смотрел, обязательно посмотреть на просторах интернета документальный фильм «Тайны черной доски» Владимир Солоухин. Это видео вам откроет удивительный рассказ о жизни, творчестве и подвигах Владимира Солоухина, который в условиях жесткой тоталитарной диктатуры умудрялся говорить о нашей православной культуре. Более того, он почитал царя-мученика Николая еще даже до канонизации святого русской зарубежной церковью. И на руке у Солоухина было кольцо с образом святого Николая II. Вот как вспоминал Зураб Чепчавадзе, вице-председатель Международного союза дворян, друг Солоухина. Друг Солоухина. Он не боялся вслух восхищаться царской Россией. И вскоре в литературных кругах писателя стали называть монархистом. Общеизвестно, что он носил перстень с изображением государя Николая Александровича. И когда его спрашивали, что ты Николашку носишь, и он всегда одергивал, говорит, это не Николашка, а его императорское величество и государь-император Николай Александрович. Папа был монархист, никогда не скрывал это. Он считал, что только своим детям можно передать страну в полном порядке. Вот как мы оставляем там наследство для своих детей и хотим для них всего самого лучшего. Перстень послужил поводом для вызова Солоухина на партийное собрание, а потом даже на бюро горкома. Его исключили даже из партии на 2 недели. Был вопрос передан Краснопресненский райком партии, а там ветераны оказались все поклонниками Солоухина, и его восстановили. Когда вселяет тень надежды, наперевес неся штыки, почти сияющих одеждах шли белые гвардии полки, а пулеметы их косили, и кровь хлестала, как вода, я мог погибнуть за Россию, но не было меня тогда. Только что вы слышали, дорогие братья и сестры, стихи Владимира Солоухина в исполнении автора. Действительно, писатель мог погибнуть, ведь он родился в 24-м году в простой крестьянской семье во Владимирском крае. Времена были более чем жесткие, жестокие, кровавые. Потом началась Вторая мировая война. Солоухин был призван в Красную армию и оказался в войсках специального назначения. Богатырь, бравый, солдат попал именно в специальные войска, и он вошел в элиту Красной Армии, что спасло его от мясорубки Второй мировой войны. Ну, а потом судьба молодого человека складывалась более чем удачно. Он стал известным советским писателем, членом партии, одним из руководителей Союза писателей СССР. Однако душа человека стремилась к высшему, к правде. Слоухин сблизился с нашим великим живописцем Глазуновым. И вскоре мир узнал о новом писателе. Письма из Русского музея, черные доски и другие публицистические творения Солоухина, они будоражили мысль, они поражали своей смелостью. И очень скоро Владимир Солоухин стал, по сути дела, одним из неформальных лидеров русской интеллигенции, устремленной к своим корням. Солоухин старался защищать храмы, защищать иконы от уничтожений. Он умел в Советском Союзе говорить о вечном, хотя ему многократно пытались заткнуть рот. Я помню, как в 1982 году громко на всю страну прозвучали обвинения в адрес Солоухина. Например, в журнале «Коммунист» писалось о том, что в результате о вредных религиозных, мистических взглядах члена КПСС Солоухина. Это казалось все, приговор. Но тем не менее, Солоухин умудрялся выходить сухим из вот этих вот идеологических заклинаний и угроз. Впрочем, конечно же, душа человека была изранена, истерзана, но явно Солоухин ощущал помощь Божию. Интересно, что он бывал за границей и встречался с антикоммунистической эмиграцией, выражал свои и монархические, и антикоммунистические взгляды. Солоухин действительно будоражил мысли и сердца советских людей, говорил о вечном. И надо сказать, что на самой заре перестройки, когда у нас в стране говорили об обновлении социализма, Солоухин уже на всю страну заявил о своем неприятии ленинизма, и вышла замечательная книга Солоухина «Читая Ленина». Прекрасная работа, которая показывает, каким чудовищем был Владимир Ильич Ленин, Ульянов. И вы знаете, дорогие братья и сестры, судьба Владимира Алексеевича Солоухина, она свидетельствует еще раз о том, как молитва царя-мученика покрывает верных. Ведь действительно, Солоухин почитал царя-мученика и защищал его память, святую память. А царь-мученик Николай защищал силой Господа нашего Иисуса Христа Владимира Алексеевича Солоухина. И он творил поразительные совершенно дела. Например, за границей однажды, обманув КГБшников, Солоухин сумел тайно добраться до изгнанного Солженицына и с ним провести беседу, очень важную для двух писателей. И надо сказать, что Владимира Солоухина и царя-мученика Николая объединяет рыцарское отношение и к родной христианской культуре, и к ближним, и к женщинам в том числе. Например, Владимир Алексеевич написал замечательные стихи, известные весьма в 70-е, они были очень известными в 70-е годы минувшего столетия. «Мужчины, мужчины, мужчины». И вот в этой песне говорится о том, что мужчина должен быть рыцарем. И Солоухин действительно был рыцарем. Рыцарем русской идеи, рыцарем русской православной культуры, рыцарем царя-мученика Николая и рыцарем дамы своего сердца, супруги. Давайте послушаем эту замечательную песню Владимира Солоухина. Пусть вороны гибель вещали и кони топтали жневье, мужскими считались вещами кольчуга, седло и копье. Во время военной кручины полян ковылять на снегу. Мужчины, мужчины, мужчины пути заступали к врагу. Мужчины, мужчины, мужчины пути заступали к врагу. Пусть жены в ночи голосили и пролитой крови не счесть. Мужским достоянием были мужская отвага и честь. Таится лицо под личиной, но глаз пистолета свинцом. Мужчины, мужчины, мужчины борьбе убили под лицом. Мужчины, мужчины, мужчины борьбе убили под лицом. Я слухом нелепым не верю, мужчины тебе говорят. В присутствии сильных не верю, присутствии женщин сидят. О рыцарстве нет и помина, по-моему, это вранье. Мужчины, мужчины, мужчины, вы помните звание свое. Вы помните звание свое. А женщина женщиной будет, и мать, и сестра, и жена. Уложит она и разбудит, и даст на дорогу вина. Проводит и мужа, и сына, обнимет на самом краю. Мужчины, мужчины, мужчины, вы слышите песню мою. Мужчины, мужчины, мужчины, вы слышите песню мою. Проводит и мужа, и сына, обнимет на самом краю. мужчины, мужчины, мужчины, и слышите песню мою. Мужчины, мужчины, мужчины, вы слышите песню мою. Действительно, автор этих строк был настоящим, настоящим мужчиной, настоящим патриотом, настоящим писателем, настоящим сыном Святой Руси. И рыцарство было присуще Владимиру Алексеевичу Солоухину. Не случайно он так любил образ французской героини Жанны д'Арк. Это удивительная девушка, которая жила в XV веке во Франции, очень смутные и тяжкие для Франции времена. Девушка, простая крестьянка, глубоко верующая, получившая особое благословение святых, явившихся ей. Она превратилась в народного вождя и спасла Францию от гибели. Жанна остригла волосы, одела воинские доспехи, повела героев в бой. Но главная победа Жанны была все-таки не на полях сражений, а на кресте. Как мы помним, девушка стала жертвой предательств. Когда она оказалась в плену, ее осудило папистское духовенство. Жанну приговорили к сожжению. И уже с высоты костра орлеанская дева попросила дать ей крест. Когда Жанне поднесли крест, она усиленно молилась. И так, взирая на крестное древо, героиня принимала свои последние страдания. После того, как огонь охватил тело Жанны д'Арк, она кричала только одно имя. Иисус. Иисус. Иисус. Эта девочка совершила свою величайшую победу. Толпа поняла, что присутствует, точнее, присутствовала при казни оклеветанной праведницы. Люди не могли сдержать слез. Победа Жанны была полная и совершенная, потому что в ее сердце пребывал Господь Иисус. Она стала жертвой обмана, предательства, но Жанна всегда знала, что Господь с ней и в бою, и во время триумфа, и во время поражений, и на костре в ее сердце был Иисус. Как это важно, чтобы и мы с вами, дорогие братья и сестры, имели то же дерзновение Жанны д'Арк. Великие художники, поэты, музыканты пытались воспевать подвиг Жанны. Жанна д'Арк стала очень любезна и дорога для нашей русской культуры. Мне уже приходилось говорить о том, что не случайно великий святитель РПЦЗ митрополит Виталий Устинов был большим почитателем этой героини. Большим почитателем Жанны д'Арк был и Владимир Алексеевич Солоухин. И он в глухие советские времена написал удивительное стихотворение о Жанне д'Арк. Давайте послушаем запись выступления Владимира Солоухина. Он очень проникновенно читал много лет тому назад стихи о Орлеанской деве, христолюбивой героине, юной девушке Жанне д'Арк. Стихотворение называется «Лозунги Жанны д'Арк». У ней было два необыкновенных лозунга. Мы привыкли к более звучным, так сказать, и все. У ней было два простых лозунга. Она, первый был такой: «Кто любит меня за мной», она всегда говорила. А второй лозунг она говорила: «Если не я, то кто же?» Вот с этими двумя лозунгами она, так сказать, и шла всегда вперед. Звучал с непонятной силой лозунг ее простой: «За свободу Франции милой, кто любит меня, за мной!» Драпают пешие воины, смешался конников строй, а она говорит спокойно: «Кто любит меня, за мной!» Знамя подъемлет белое, его над собой неся, как будто идет за девою, сзади Франция вся. Истерзана милая Франция, проигран за боем бой, уже бесполезно драться. Кто любит меня, за мной! 16 лет девчонка, носительница огня, сменила свою юбчонку на латы, меч и коня. Свершая святое дело, за ударом неся удар, едет юная дева, железная Жанна д'Арк. В стане британцев паника, в стане британцев вой. Она поднимается, ранена. Кто любит меня, за мной! Конечно, мне лучше было бы цветы собирать в лесу, но гибнет Франция милая, и Францию я спасу. Девчонка я, мне бы все же жених, ребятишки, дом. Но если не я, то кто же? Если не я, никто. Хрупкая, но Бог поможет, дух укрепляя мой. Если не я, то кто же? Кто любит меня, за мной? В чем силы ее источник, загадка не решена. Но все исполнилось в точности, как сказала она. Победа ее награда, как молнией меч сверкал, с Орлеана снята осада, коронован в соборе Карл. А дальше позор мужчинам, людям стыд и позор. Суд заседает чинно, в Руане горит костер. Британцы или бургундцы, епископы или князья, девчонку мучать, безумцы, отвагу судить нельзя. А что же Франция милая? Где же она была? С легкостью изменила, походя предала. А эти зеваки, толпы, вокруг костра на ветру, почему не бросились, чтобы спасти из огня сестру? Конечно, каре, охрана, войско во всей красе. Но если бы ради Жанны бросились сразу все. В больших городах и малых, в селах и деревнях, в харчевнях и пышных залах, пешими, на конях. Трусы, рабы обмана, горем сердца полны. Не вас ли спасала Жанна, бросясь в костер войны? Люди, сделайте милость, пока не померк еще взор. Одна за всех получилось, все за одну. Позор! Ветером под золою нашли в углях палачи. Сердце ее, как живое, только что не стучит. Сердце бросили в сену, чтобы стереть и след. С тех пор прошло постепенно 1500 с лишним лет. Слава ее окрепла, и там, где в беде народ, дева встает из пепла, на помощь она идет. Тогда всех других дороже лозунг, зовущий в бой. Если не я, то кто же, кто любит меня, за мной?